нашей жизни самое прекрасное. Не ценою денег покупается, даром с неба светит солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром Бог дает прощение. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит наши волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром Бог дает прощение. Даром пенье птичек наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Даром, даром Бог дает спасение. Даром, даром Бог дает прощение. Какой монетой не заплатите за ребенка ласку необычную, за супруга нежные объятия, за любовь, за дружбу бескорыстную. Даром, даром Бог дает спасение. Всего дороже, драгоценнее, нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Даром, даром Бог дает спасение. Посмотри, как он к тебе склоняется, и пойми, что красит солнце ясного, не ценою денег покупается, в нашей жизни самое.